Глава 49. «Здравствуй, Вериса!» Надменный мужской голос разносится по кабинету. Хочется сжаться, опустить голову. «Здравствуй, доченька!» Раздается женский писклявый голос. «Да, не истинная пара – самая большая моя проблема». «Вы?» – прищуриваюсь, глядя на родителей. «Мать почти не изменилась с того дня, когда я видела ее в последний раз. Это высокая худощавая женщина со светлыми волосами с проседью. Сегодня на ней приталенный бежевый пиджачок, из ворота которого выглядывает белая блузка, и в тон ему узкая юбка до колена. На лице знакомое выражение превосходства над всеми, с кем она общается. Даже нос слегка вздернут. Если в детстве я нормально воспринимала такую маму, то с возрастом ее высокомерие начало меня раздражать. Почему она даже сейчас ведет себя так, будто ей под нос сунули дохлого брыха? Отец же всегда отличался холодной надменностью. В детстве я не понимала, что делают эльфийки у нас дома и почему он такой довольный после общения с ними. Не могу припомнить, чтобы он улыбался рядом с мамой. «Да, мы, Вериса», — говорит мама, смахивая невидимую пылинку с плеча. «Мы здесь, чтобы вернуть тебя в Драконью Империю». «И снять блокатор?» — уточняю я, размахивая рукой с браслетом. «Ты нас опозорила. Мало того, что сбежала от жениха, от своей истинной пары, так еще и связалась с другим драконом. И если первое мы еще могли как-то простить, то второе — ни за что!» — возмущается мать. «Да, не такой встречи с родителями я ожидала. Думала, что мама расплачется от радости, а отец заключит в объятия, что они расскажут, как скучали без меня, как сбились с ног, пока искали. Но нет. Я, как и всегда, позор семьи». «Да, Вериса, мы тебе позволили выйти замуж за твою истинную пару». «На мне блокатор», — перебиваю я. «Это запрещенный артефакт. Моему истинному грозит тюрьма. Вам нужен такой зять?» «Вериса, нам не нужен первый встречный дракон в зятья. Но кто такие дизели? То, что они могут себе позволить отдых только на Длоне, уже о многом говорит». «Я замираю. То есть мои родители не знают, что Найджел на самом деле не дизель, а стаднен. Что ж, я и не собираюсь ничего им доказывать, да и вряд ли они поверят. А что, если я скажу, что Дизель — это не настоящая фамилия?» — приподнимаю бровь. «Вериса!» — ласково начинает мама. Ох, таким голосом она любит читать нотации, ясно, понятно. «Ладно, Экстор, это была твоя блажь здесь работать и жить, но хватит. Мы забираем тебя обратно и выдаем замуж». «А вот и нет. Я имею право отказаться. Тем более в драконьем мире давно принят закон, позволяющий драконицам самим выбирать свое будущее». Родители переглядываются, будто я не их дочь, а городская сумасшедшая. А мне хочется вернуться к Найджелу. Как это было сегодня или вчера, когда я проходила через портал. Сказать ему, что я пойду с ним. «Новаторы долго не продержатся. Это всего лишь временная блажь», — закатывает глаза мама. «Политика Аратона X хоть и выгодная для кое-какой массы населения, но никто не будет попирать сложившиеся традиции». «Мы уже выбрали тебе семью», — продолжает папа. «Они с удовольствием познакомятся с тобой». «А Лео?» — спрашиваю я. «Что с ним?» Родители вновь переглядываются и синхронно поджимают губы. «Он ищет тебя. Единственное, что может уберечь его от тюрьмы, это если ты выйдешь за него и родишь ребенка», — говорит мама. «Тру виски. Брыхец. Мое общение с родителями всегда такое. Они уперлись брыхьим рогом и никуда меня не пустят». «Нет, я никуда с вами не поеду. Я хочу вернуться на Длон и остаться там», — четко говорю я. «Вериса, никаких отношений с дизелями. Это безродная семья. У них даже родословной нет. Мне плевать. Моя драконица умирает, гневно говорю я. Или заставьте моего истинного снять блокатор, или дайте мне дожить остаток дней так, как я хочу. Слышится тяжелый выдох. Блокатор не помеха браку. Ты сама виновата. Могла бы просто быть рядом с драконами. Да, конечно, для них все так просто. Ведь легче что-то продать, отстоять какие-то нелепые традиции. И главное, ведь не достучаться. Хуже всего, что они не дадут мне увидеться с Найджелом. Нужно придумать, как выбраться. Мой взгляд падает на стол. Там лежит пастфон Конрада. Я медленно поднимаюсь и направляюсь к столу. Ноги еле слушаются. Спиной чувствую родительских драконов. Они целиком и полностью согласны со своими людскими сущностями. А я нет. Я за своего драконяку. Хватаю пастфон и набираю по памяти его номер. «Найджел!» Успеваю крикнуть в поднятую трубку, пока папа не вырвал ее у меня. Мать хватает меня за талию и утаскивает к дивану. «Все, Вериса, хватит!» «Молодой человек, забудьте про мою дочь», — говорит в пастфон отец. «Она никогда не будет с вами». Мне же только смеяться хочется. Они не знают, что уже проиграли.